сверхпреступник, предполагаемый король Саботара. Человек столь высокого ранга еще не попадал в руки полицейских Айлиума, и полиция, покорная рутине, вдолбленной в нее всем ее жизненным укладом, запросила в верхах инквизитора с соответственным классификационным номером ИПИ. А тем временем Пол проводил время в компании Гарлда. «Нет, я ни капельки не жалею», — сказал Гарлд. «Что это за стук?» Неравномерное постукивание доносилось из-за стены из листового железа, отделявшей камеру Пола и Гарлда от столь же тщательно изолированного помещения рядом. Для пробы Пол постучал ладонью по своей стенке. 10, 18, 14, простучали в ответ. Пол сразу же узнал код, который применялся мальчишками в школе. 1 означал А, 2 Б и так далее. 10, 18, 14 означало «кто?». Пол простучал свое имя и, в свою очередь, вопрос. 4, 1, 16, 18. «Гард!» — вырвалось у Пола, и он выстучал. «Бодрись, милый!» Странное чувство охватило его, и нужно было какое-то время, чтобы разобраться в нем. Впервые за всю его упорядоченную жизнь Пол оказался в беде вместе с другим человеческим существом. Судьба заставляла его испытывать теплые чувства по отношению к Гарту, человеку бесцветному, нервному, запуганному. Теплые чувства, которого он никогда до этого не испытывал ни по отношению к Аните, ни к Финнерти, ни к родителям, ни вообще по отношению к кому бы то ни было. «Это вы расправились с деревом?» «Точно», — простучал Гард. «Почему?» «Мальчик опять провалил экзамены, он окончательно сломлен». «Господи, какая жалость!» — выстучал Пол. «Лишний человек, бесполезный, обуза». «Ну что вы!» «Но только Господь способен создать дерево», — простучал Гард. «Блаженны фетишисты, ибо они унаследуют землю», — выстучал Пол. «Гниль и разложение у нас». «А как же с вами?» — поинтересовался Пол. Гард выстучал всю свою историю, как было раскрыто его преступление на лужке, какое это произвело фурор, какие угрозы посыпались на него. Рассказал об искренних слезах зрителей, пролитых над раненым дубом. Гарта заперли в здании совета под стражей обозленных дюжих инженеров и управляющих. Ему мрачно посулили, что влепят на полную катушку. Он попадет на многие годы в тюрьму, да к тому же ему придется уплатить такой штраф, что это просто сотрет его с лица земли. Когда полиция прибыла на остров, чтобы увезти его, полицейские, заразившись этим всеобщим настроением, обращались с Гартом как с самым опасным преступником века. И только когда мы уже прибыли сюда, и встал вопрос о предъявлении мне обвинения, они, наконец, спохватились, — постучал он. Пол, и сам охваченный благоговейным ужасом перед преступлением Гарта, не сразу понял, в чем дело. «Как это?» — постучал он. «Ха!» — простучал Гарт. «А в чем состоит мое преступление?» Пол недоумевающе усмехнулся. «Убийство дерева?» — выстучал он. «Покушение на убийство дерева?» — выстучал Гарт. «Эта штука все еще жива, хотя, по-видимому, никогда больше не будет давать желудей». «Протеус!» — выкрикнул громкоговоритель в коридоре. «Посетители!» «Гарлд, оставайтесь на своем месте!» «А я никуда и не собираюсь, потому что я ничуть не жалею», — сказал Гарлд. «Осторожнее и оглянитесь. Идите по мостовой лицом к движению машин». Дверь камеры загудела, распахнулась, и Пол подошел к зеленой двери комнаты для свиданий. Зеленая дверь распахнулась и мягко захлопнулась за ним. Пол оказался лицом к лицу с Анитой и Кронером. Оба были одеты с похоронной торжественностью, как бы стараясь не затмить своим блеском покойника. Мрачно и без единого слова Анита вручила ему картонный пакет с молоком и пачку газет. Потом она приподняла вуаль и коснулась поцелуем его щеки. «Пол, мой мальчик», — прогрохотал Кронер. «Тебе тяжело досталось, не правда ли?» «Ну как ты, мой мальчик?» Пол сделал шаг назад, подальше от этих больших, жизнерадостных отцовских рук —